Все вокруг протирал спиртом, а выходил на палубу только по ночам, когда никого не было. И однажды ночью Ричард тяжко вздохнул и продолжил. Однажды ночью вышел мальчик со своей старшей сестрой. Я хотел уйти, но не успел. Мальчику вздумалось показать сестре, какой он храбрый. Он вскочил на борт. Тут подул ветер, и он упал в море. Сестра страшно закричала, а я проклинал себя. Зачем я оказался здесь? Сидел бы в каюте, ничего бы не было, но... Пришлось прыгать. К тому же эта сестра была красивой девушкой. А если бы некрасивая, ты не прыгнул бы? Почему? Просто это дополнительный фактор. Не перебивай, — рассердился Ричард. Я прыгнул, но... Было темно. Я не достал, не успел. Я хотел его спасти. Хотел, — настойчиво повторил Ричард, будто спорил с кем-то. Но ведь ночь, темно и волны. Через несколько минут мне бросили спасательный круг с веревкой. Вытащили. Потом спустили катер. Искали его. Не нашли. И сестра так смотрела на меня, как будто я был виноват. Но я не был виноват, правда? Я хотел его спасти. Честное слово, хотел. — Да я верю, — сказал Вик. — А она не поверила. — Она так сказала? — Нет. Просто смотрела. Я понял, она не верит. Она думает, что я не стал нырять слишком глубоко, что я испугался. — Мало ли кто что подумает, — рассудительно сказал Вик. — Вы сами ведь знаете, что это не так? — А если так? — резко повернулся к нему Ричард. — Если я именно испугался? Если я действительно побоялся нырнуть поглубже? — Еще бы! Я ведь всегда боялся за свою жизнь. Я хотел жить вечно. И вдруг погибнуть из-за какого-то мальчишки. В общем, она смотрела так, что я желал провалиться сквозь землю, то есть сквозь палубу, испариться, исчезнуть. И исчез. Я оказался здесь, в Бермуде. Я оказался здесь с теми желаниями, которые были жить вечно и найти мальчика, чтобы спасти его. Первое желание оказалось легко исполнимым. — Вы серьезно? — спросил Вик. — Абсолютно. В Бермуде живут вечно. Но можно заболеть и умереть, можно погибнуть. В этом... проблема. Поэтому я держусь подальше от людей. А мальчика не нашел. Скорее всего, он погиб. Но желание-то осталось. Потому что желания, с которыми сюда попадаешь, остаются навсегда. И вот ты на мою голову. Теперь я буду хотеть тебя спасти. Уже хочу. Меня не надо спасать. Это пока не надо. Мало ли что может случиться. Кстати, огляделся Ричард. Здесь довольно опасное место. И тут же они оказались у берега моря, на траве под тенистым деревом. Ричард снял шлем. — А как вы это делаете? — спросил Вик. — Что? — Перемещайтесь. Все зависит от силы воображения и желания. Мы это называем одним словом — воображелание. Где захочешь себя представить, там и будешь. Вот ты. Куда бы хотел? Не знаю. Ну, в Москву. Москва. Знаю. Ну, попробуй. Вообрази Москву. Вик попробовал. И тут же увидел себя и Ричарда на Красной площади. Правда, все было немного смазано, как на плохой фотографии. Но разглядеть можно. Храм Василия Блаженного, Кремлевская стена, Мавзолей, исторический музей, ГУМ. «Ты не очень хорошо это представляешь», — сказал Ричард. «Наверное, редко видел, или у тебя плохая зрительная память. Но все-таки для начинающего неплохо». «Тут можно видеть только то, что вообразишь?» — спросил Вик. «Ничего настоящего нет?» «Настоящее то, что связано с пропавшими». «Ну и сами пропавшие», — сказал Ричард. «Так их называют». «Я предпочитаю слово «попавшие». «Не так». Безнадежно звучит. А все остальное — наша фантазия. Но фантазия рождает только то, что есть на самом деле. Чего не существует, ты увидеть не можешь. С другой стороны, есть еще то, чего не хочешь видеть ты, но хотят видеть другие. Подозреваю, что тут есть и то, чего никто не хочет видеть. Но оно было на земле и отразилось тут и осталось навсегда. —